Глава 15. Благодаря Лилане мы знали, в какие лавки заглянуть, чтобы и товар получить качественный, и лишних денег за это не содрали. Магазинчики располагались поблизости, в пределах шаговой доступности. Потому, не откладывая дело в долгий ящик, с удовольствием предались радостям шопинга. Нижнее белье шелковое могли себе позволить, костюмы для физических занятий, повседневные платья, соответствующую обувь. Осенние курточки, шапки, шарфы, сапожки, теплые носки и гамаши, перчатки и еще множество всевозможной мелочевки. В канцелярской лавке приобрели запас бумаги, книги магов, пока еще пустые, но которые будем заполнять заклинаниями на протяжении жизни, самопишущие перья. Для Рена прикупила плетеную корзинку и мягкое детское одеяльце. Питомцу приобретение понравилось, только он живо выдал образ места, где ему комфортнее. Ага, у меня за пазухой. Но ведь не получится постоянно там прятаться. Да и перед магами не хотелось афишировать фамильяра. Так что придется Рену иногда оставаться в комнате. Накопители представляли собой кристаллы из полудрагоценного камня и стоили по золотому за штуку. Если учесть, что на обновки и констовары на двоих ушло 5 золотых, то это дорого. Из десятка монет, что брали с собой, осталось 3, а мы еще в лавку за нарядными платьями не заглянули. Так ли нужны эти кристаллы? В общем-то, нет. Не стоит забывать, что за пазухой пригрелся живой и безразмерный накопитель, готовый впитать любое количество маны. А Навка без проблем пополнит резерв через меня. По большому счету, Лилана сама ходячий сборник жизненной силы. Вот тут-то и крылся подвох. У магов резерв накапливался в источнике, расположенном в районе солнечного сплетения. Как второе сердце, источник прокачивал магическую энергию по каналам, пронизывающим тело, выплескивал ее наружу в виде заклинания или получал извне, черпая ману из магосферы планеты. Частично информацию об этом узнала из учебника мастера Лита, частично додумала сама. У меня такой источник появился вместе с маной. Залана была чистой ведьмой и сильной. Лилана тоже ведьма в прошлом, в настоящем нечисть, истреблять которую как раз и учат в Академии. У нечисти по определению не может быть такого источника. Магия Навки вообще не подается классификации. «Как же так? Лилана, отсутствие у тебя магического источника вызовет подозрение», высказала сомнение, как только мы покинули лавку. Покупать пока ничего не стали, не до того. «Да, проблема», — согласилась она. «В стремлении к полному сходству с человеком забыли, что маги отличаются от простых людей. Мне нужно подумать и посоветоваться с сестрами». «Предлагаешь вернуться к Шеладиму? А ты откроешь тропу самостоятельно?» «Зачем? Достаточно найти проточную воду». Подруга пожала плечами, как будто это что-то само собой разумеющееся. «Где ее искать? Вокруг каменные джунгли, а до реки, через которую открылась водная тропа, день пути». Пробурчала я, предчувствуя, что придется проделать нелегкий путь снова. «Не обязательно возвращаться. Это громадный город, который населяют тысячи жителей и еще больше животных. Люди готовят пищу, пьют, моются и тратят воду. Неужели ты думаешь, ее привозят сюда в таких количествах? Сомневаюсь. А это значит, где-то течет подземная река, снабжающая колодцы питьевой водой. А почему же мы сразу не открыли тропу в Пхирт?» Спросила и тут же поняла, как сглупила. Две неизвестные девицы, неведомо как появившиеся из воды, вызвали бы подозрение. Не так много тех выходов на поверхность, и они наверняка контролируются стражей или магами. А ну как кто-нибудь захочет отравить жителей и насыплет яду. Или взять те же колодцы. Попробуй выберись оттуда на глазах изумленных хозяев. Ладно, вопрос снят. Как найти подходящее место? «Найдем как-нибудь». Лилана совершенно не переживала. На спокойном личике не отразилось и тени сомнений. «Вернемся на постоялый двор, перекусим и отправлюсь на поиски. Тебе лучше побыть в комнате, одна я быстрее справлюсь». Возражать даже не подумала. Тем более Навка лучилась уверенностью, которая чего-то передалась и мне. «Подумаешь, источник. Вон, наполним накопитель под завязку, и тот будет светиться». Он и есть источник, только временный. «А что, здравая мысль?» — поддержала подруга. «Как раз о чем-то похожем думала. Надо только что-нибудь компактное подобрать и вместительное. и я даже знаю, что. Но для этого все равно придется искать безопасный выход к воде. До постоялого двора добрались без приключений. Какие там приключения, если едешь в закрытом экипаже, сидя на двух неподъемных для меня кофрах? Пришлось раскошелиться, чтобы уместить покупки. В комнату поклажу затаскивал здоровенный мужик, работающий вышибалой. Крепкий вояка. Только и он запыхался, пока доволок кофры на третий этаж. Лиланка даже глазом не моргнула, вытаскивая покупки из экипажа, пока я с возницей расплачивалась. Силища у Навки нечеловеческая, точно. Уже не один бедолага повелся на хрупкую фигурку и смазливое личико и огреб по полной. А вот нечего слабых обижать. Полдничали в общем зале, не захотели сидеть в комнате. Теперь-то, когда хозяин и обслуга мужского пола вели себя как шелковые, опасаться нечего. Да и Лилане требовалось узнать о ближайшем безопасном спуске к воде. О том, что под землей раскинулась сеть ходов, подруга выяснила еще вчера. В принципе, ничего удивительного. Проточные воды пробивали себе путь сквозь земную твердь, а почему человек не может? Тем более, когда есть магия, способная укрепить своды от обрушения. Контрабандисты, неверные супруги, заговорщики и просто люди, желающие тайно покинуть жилище. Кто только не приложил руку к созданию каменного лабиринта. Нам уже не узнать, да и ни к чему. Главное, что можно со спокойной совестью воспользоваться творением рук человеческих. Насытившись пищей, а кое-кто еще и информацией, мы поднялись в номер. Навка переоделась в неброскую одежду, которую не жалко потрепать по подземельям, и ушла на поиски ответов. Заодно она собиралась поправить наше финансовое положение, а то потратили сильно. Наверняка за многовековую историю города в подземных водах накопились сокровища. Мысль о том, чтобы загипнотизировать какого-нибудь толстосума и заставить добровольно поделиться содержимым кошелька, возникала, но была отвергнута как совершенно непорядочная и недостойная. Зачем, если Лилана заверила, что без проблем откроет тропу до нашего тайника в реке и заберет его содержимое? Это если по дороге ничего ценного не попадется. А золота требовалось много, если хотели самостоятельно оплачивать учебу. Каждый цикл стоил 50 монет. В год их было 2, и так 6 лет. На двоих 12 циклов выливались в 1200, а это громадные деньги, годовой доход среднего баронства. Откуда такое богатство? Спросят и будут правы. Какому-то крестьянину за всю жизнь и 100 золотых не заработать, а тут больше 1000. В лоб, может, и не скажут, но проверку устроят тщательную. Значит, и подорожные проверят, и легенду, откуда мы такие красивые взялись. Надеюсь, Шеладим хорошие документы выправил, а не то туго придется. Легенда у нас непритязательная. Да, родились в деревеньке Гиблое. 10 лет назад случился мор, и жители погибли, родители тоже. Как уцелели? Так тетки-травницы в соседнее поселение ездили, помогали травы собирать. Она же и обучила, чему могла, и денег на первое время дала. Грамотная травница была, знающая. К ней со всей округи люди лечиться ездили. Еще зельями торговала, вот и накопила деньжат. Тратить-то их куда? Кто победнее, тот продуктами или вещами расплачивался. Вот и выходило, что необходимым для жизни обеспечивали селяне. Кстати, для достоверности в поклаже хранился солидный запас травок и готовых зелий. Пусть кто проверит, убедится. Пусть хоть запрос в Олежное отправят. Там действительно обитает травница Рона Элар, у которой сестра вместе с семьей погибла во время мора в Гиблом. Никто не опровергнет, что у живущей в лесной избушке слабенькой магини не было помощниц. Никто без ее ведома в жилище не попадет. То ли лесовик незваных гостей кругами по лесу водил, то ли магия глаза им застила, кто знает. А кто знает, тот крепко держит язык за зубами. Сам не скажет и другому болтать не даст. Пока мылась в горячей ванне, да волосами занималась, длинные отросли, прогоняла в памяти имена крестьян в Олежном и события, знать о которых мог только местный житель. Вроде ничего не забыла. Главное привыкнуть к имени и отзываться на него, как на собственное. Залана Элар. Звучное, красивое, но чужое. Больше года уже прошло, как я погибла в своем мире и обрела новую жизнь в Элире, а до конца так и не привыкла. Просыпаюсь иногда, и кажется, дома. Вот-вот Тимка ткнется в лицо холодным носом, требуя вывести на прогулку. Или с минуты на минуту зазвонит будильник, напоминая, что пора вставать и собираться на работу. Не верится. До сих пор не верится, что все происходящее — не дурной сон. Лилану ждала долго, беспокоилась за нее, волновалась. Плохого с ней ничего не могло случиться, разве что с магом на узкой дорожке повстречается. И то не факт, что у того получится сладить с Навкой. Подруга не такая, чтобы бросаться в безумные авантюры, но ночные страхи лезут в голову, накручивают такое, что белым днем в голову не придет. Вот и я издергалась от переживаний, изнервничалась, пока не сморила. Появилась Гулёна на рассвете. Сквозь сон расслышала, как хлопнула дверь, что-то тяжелое упало на пол и зашелестела одежда. Утренний сон самый сладкий, так что я с удовольствием понежилась в объятиях Морфея, пока Навка плескалась в холодной ванне и приводила себя в порядок. Любопытно ли мне было? Не то слово. Я тут полночи места себе не находила. Ждала, а она... «Не сопи, знаю, что давно проснулась», — первой заговорила Лилана. «Прости, что заставила волноваться. Накопилась парочка дел, которые не отложить на потом». «Это она про ту банду, о которой узнала от Шилма, что ли? Неугомонная девица. А если бы с ней что-то случилось? Что бы я тогда делала?» «Хорошо, когда не нужно слов, чтобы тебя услышали». Подруга подошла, присела на кровать, погладила меня по плечу. «Я буду рядом столько, сколько потребуется. Мне приятно, что ты волнуешься и переживаешь. Значит, я не безразлична, дорога тебе. Это такое человеческое чувство, замечательное чувство. В общем, я счастлива, что ощущаю себя прежней, что просто живу. И это только твоя заслуга. Спасибо, сестра». «Тебе спасибо», — кинулась на шею подруги и разрыдалась от переизбытка эмоций. «Ну вот, расплакалась. Теперь пятна пойдут, опухну», — промелькнула досадливая мысль. Только опять упустила из виду, что такая реакция на слезы присуща Лизе, а не Залане. Ведьмочке достаточно умыться холодной водой, пошептать нужные слова, чтобы все стало как прежде. Что я и проделала, слушая краткий отчет Навки о ночных похождениях. От подробностей сама попросила избавить. Что-то подсказывало, мне не понравится. Да, чтобы найти спуск к воде, навестила банду отморозков. Те обитали на границе бедного квартала в заброшенном доме. Казалось бы, дефицит земли и заоблачные цены на недвижимость, а существовали ничейные земли. На первый взгляд они пустовали. Нищие, беспризорники, криминальные отребья. Если шугануть как следует, полезут изо всех щелей. Собственно, официальных хозяев такие места не имели, а неофициальных — как вшей на гребешке. Со слов Навки, живых в том доме не осталось. Тела их теперь служили кормом для крыс и валялись в одном из тоннелей, спуск в который обнаружился в подвале дома. Главарь банды Лытарь неплохо ориентировался в лабиринтах подземелий, так что теперь и Лилана знала о проходах, хитрых тропках и тайниках ушлого душегуба, как и о многочисленных связях криминальной верхушки, в которую он недавно вошел, и о наличии водяной жилы, рядом с которой тот обустроил убежище. Сухое помещение с топчаном, запасом продуктов в холодильном ящике и постоянным источником воды настолько понравилось подруге, что она оставила его себе. Разбойнички, что могли знать о бывшем складе контрабандистов, уже никому ничего не расскажут. Случайные прохожие пройдут мимо. Лилана не поленилась и нанесла обережные лууны, отводящие взгляд. Если кто изобредет, обратно без ведома новой владелицы не выберется. Подземелья были испещрены проходами и тайными выходами на поверхность. Карта, которую Навка вытащила из головы Лытаря, указывала такие выходы и поясняла степень риска. Не каждому домовладельцу понравится, если из подвала полезут чужаки. Некоторые хозяева и не подозревали о подземных ходах. Ночная охотница, как ребенок, радовалась возможности тайно появляться в любом районе столицы. Ходы вели в торговые, ремесленные и магические кварталы. Правда, в некоторых тоннелях стояли ловушки на дурака и магические преграды. Неудивительно, если учесть, что какой-нибудь маг использовал подземный ход в личных целях, то он вряд ли хотел, чтобы об этом узнали преступники. В общем, Лилана пребывала в полном восторге от вылазки, о которой рассказывала взахлёб. Столько тайн узнала за ночь, что некоторым и не снилось. Надо ли говорить, что маленькая налётчица почистила тайники? Этого нам хватит на оплату обучения за 12 циклов, да еще на безбедную жизнь останется. В мешочке, который она играючи поднимала двумя пальчиками, я насчитала 2500 золотом. Если вес каждой монеты примерно 10 грамм, то груз получался приличный. «Ты, конечно, большая умница», — похвалила Лилану за проделанную работу. «Только я не услышала главного. Связалась ли ты с сестрами? Что они сказали насчет магического источника? Его можно подделать?» «Ой, совсем забыла. Девчонки привет передавали, и Шеладим тоже. Вот, пирогов с собой принесла, до сих пор горячие. Хватит позавтракать, и еще останется». Скороговоркой выпалила Навка и, готова поклясться, залилась румянцем. «Нечисть и румянцем. Каково?» «Что случилось?» — заподозрила неладное. Слишком возбужденной выглядела подружка. Слишком блестели глаза, будто со спиртным перебрала. Сразу-то не разглядела, пока проснулась, потом проплакалась. Но спиртное или Лана? Самое нелепое из предположений. Но не энергетиками же закидалась. «Нормально все. Это ты на меня так действуешь. Я же выдохлась, пока трижды тропу открывала. Забыла, чему Мар научила, и вбухала полный запас силы. Хорошо, что сначала с бандой разобралась. На обратном пути, может, и не рискнула бы с ними связываться. Амулетами обвешались, думали, те их спасут. Насчет источника волноваться не нужно, ты была права. Заряженный камень, помещенный в тело, обманет любого мага. Ведь что тот видит в магическом зрении? Средоточие силы. А что есть средоточие силы? Правильно, источник. Или станет источником при умелом использовании. Лилана. Я с облегчением выдохнула. Понимаешь ведь, как переживаю. Как ты израсходовала жизненную силу, если Марна говорила, что ее на год хватит? Неужели водные тропы такие затратные? Не более, чем лесные. Виновато пробурчала Навка. Просто кто-то перебрал той силы и забыл, кем является на самом деле. Хороший урок получила.